овладела и директором Нью-Йоркского института слепых Россом. Повернув шеститочие Брайля в горизонтальное положение, свое новотворение они объявили американским оригинальным шрифтом для слепых. Шрифт этот получил другое название – Нью-Йоркская система горизонтального шеститочия. Применение этой системы для обучения в школах и институтах слепых США потребовало реконструкции прибора Брайля. Шеститочие матрицы пришлось также повернуть в горизонтальное положение, а прямоугольные клетки, крышки прибора, заменить на квадратные. Причем в каждой такой клетке умещалось только 4 точки. И если в знаке было больше точек, то в горизонтальном положении он не умещался под подушечкой читающего пальца, что создавало неудобство при чтении, поскольку нарушался закон тактильно-двигательного восприятия площади шеститочия. Впрочем, другие законы шеститочия были нарушены тоже. Расчетливые американцы выиграли, сэкономив на листе тетради при письме или на странице книги при печатании до 25% места, а стало быть, и бумаги за счет уплотнения текста. Но нарушать естественные законы природы, в частности, закон тактильного восприятия, безнаказанно нельзя. Парадокс состоял в том, что экономия по месту обернулась сплошной неграмотностью, так как уплотненный текст не оставлял возможности для исправления переколов, грамматических ошибок при письме и во время чтения типографской корректуры. Столкнувшись с трудностями в распространении своей нью-йоркской системы, прежде всего в тех школах, где уже обучали Брайлю, изобретатели в целях рекламы переименовали так называемую нью-йоркскую систему в нью-йоркский горизонтальный Брайль. А чтобы обеспечить приоритет распространению своего изобретения и преодолеть неразбериху в применении различных шрифтов, сторонники национального американского шрифта добились принятия Конгрессом США дополнительных специальных мер поощрения тех, кто станет содействовать его внедрению. На осуществление этих мер Конгресс выделил особую субсидию в 10 тысяч долларов, по тому времени сумма огромная. Деньги были нужны на рекламу, на переоборудование типографий, на закупку бумаги, на поощрение каждого, изъявившего желание обучаться национальному шрифту. Всем обучившимся по нью-йоркской системе полагалась бесплатная доставка книг. Одновременно Конгресс ввел запретительный штраф на ввоз в США брайлевских книг из Англии и Западной Европы. Подобные специальные меры долгое время препятствовали введению брайлевской системы письменности в Соединенных Штатах Америки. Амбиции сторонников так называемого национального шрифта причинили немалый вред и образованию, и культуре, лишив слепых американцев возможности пользоваться брайлевскими книгами, издававшимися в Англии. Кстати сказать, все те же национальные амбиции американцев в 60-е годы XX века, когда в нашей стране были разработаны научные основы русской брайлевской системы математических рельефно-точечных обозначений, плоскопечатных символов и системы знаков современной нотописи, помешали договориться об унификации этих систем в интересах слепых всего мира, в интересах обмена достижениями науки и музыки. Лишь в 1903 году по настоятельным требованиям противников изоляции слепых США Конгресс принимает решение о создании специальной комиссии, которой было поручено изучить положение с образованием и просвещением слепых в Штатах и во всем мире. 15 лет эта специальная комиссия выполняла поручения Конгресса, прежде чем в 1918 году представить Конгрессу проект решения о замене различных шрифтов повсеместно шрифтом Брайля во всех школах и институтах слепых США. Однако на реализацию этого решения понадобилось еще 14 лет. Вместе с затянувшейся на столетия схваткой за и против брайлевской системы письменности формировался корпус учителей слепых, формировалась американская школа тифлопедагогики, формировался слой грамотных и образованных людей без зрения. В отличие от европейской школы тифлопедагогики, делавшей ставку на обучение слепых примитивным ручным ремеслам, американские тифлопедагоги, к примеру, доктор Бостонского института слепых Гоу со своими сотрудниками, супругами Юлией и Майклом Анагнос, настаивали на необходимости среднего образования для всех слепых, на создании условий для их занятий интеллектуальным трудом. Юлия Анагнос, дочь Гоу, с ранних лет жила при Бостонском институте слепых. Окончив университет, преподавала в этом же институте историю, литературу и иностранные языки. При поддержке отца открыла в институте дошкольное отделение, а для старшеклассников и взрослых слепых – Бостонский философский клуб –